Глава 25. На полу были следы, указывающие на место преступления, но я на удивление спокойно отреагировала. Ветер поманил меня вперед, одновременно осматриваясь. Честно сказать, наблюдать за ним в этот момент было интересно и приятно. Его движения были плавными и выверенными, он скользил, словно хищник. Глаза фиксировали детали, а мозг перерабатывал это в информацию. Я вдруг поняла, что присутствую при уникальном в своей жизни событии. Наблюдаю, как работает человек, находящийся вне закона. И плевать, что у него высокая репутация. Поступки говорят сами за себя. Надо сказать, в этот момент я поняла одно. Не дай бог столкнуться с ветром, будучи его врагом. Пока я наблюдала и размышляла, мы пересекли холл и оказались в просторной гостиной, отделенной от кухни барной стойкой. Я увидела на стене фотографию. Мужчина лет 40 с двумя ребятами около 18. «Это Хмелев с детьми», — подтвердил мои догадки ветер. Я присмотрелась к мужчине. Хмелев брился наголо, что совершенно не вязалось с образом, созданным в моей голове. На фото он улыбался, но взгляд все равно оставался серьезным. Он казался невысоким, крепко сбитый, в принципе симпатичный. Пока я пялилась на фото, ветер осмотрел все остальное. Не знаю, что высмотрел, я не замечала ничего. Тут Саша, как назло, спросил: «Что скажешь о владельце?» Вздохнув, я стала обходить комнату. «Человек не нуждается в деньгах», высказала очевидную мысль, которую мы и так знали. «Хорошо. Держись подальше от окон. Что еще?» «Время в этой квартире проводит в основном на диване». «Почему?» «Везде пыль, за исключением столика у дивана». «Что еще?» Я вздохнула. «Что это, какой-то экзамен?» «Просто интересно твое мнение». «А сам что скажешь?» «Хмелев, скорее всего, ждал убийцу». «Что?» Уставилась я на ветра, открыв рот. «Обрати внимание на барную стойку. Бутылка виски и бокал. Как мы помним, рядом с убитым был найден бокал с разлитым виски. Вряд ли он пьет сразу из нескольких бокалов». «Значит, он ждал этого человека. Достал бутылку и два бокала. Налил себе, и тут пришел он. Или она. Теперь вспомним время убийства. 3:00 ночи. Посетить в такое время может или близкий друг, или любимая женщина. В крайнем случае деловой партнер, если случилось что-то серьезное. По распечатке видно, что ему никто не звонил в это время. Значит, о встрече было договорено заранее?» «Точно. Я посмотрел тех, с кем он общается. Одно имя за последний месяц повторяется чаще обычного. Некто Татьяна Малышева. Впрочем, об этом потом. Пройдемся по квартире». Остальная часть осмотра прошла в молчании. Ветер что-то выглядывал, периодически хмурясь или кривя губы. На все ушло 30 минут, и вскоре мы покинули дом и двор, устроившись на этот раз на лавочке в соседнем. «Что расскажешь?» — обратилась я к ветру. Он положил голову на спинку скамейки и вздохнул, глядя на небо. «Ничего. Что-то не нравится мне в этой истории». «Что именно?» Саша немного помолчал, потом повернул голову ко мне. «Мотив точно есть, но мы его не видим. У меня было несколько мыслей, что убить могли из-за бизнеса, но больше похоже на то, что здесь что-то личное. При этом все так удачно складывается». Он замолчал, я немного поморгала. «Я ничего не поняла», — сказала честно. Он улыбнулся. «Потому что и понимать нечего. Во сколько у тебя встреча с Рубеном?» «В 10:00. Попробуем сегодня встретиться с Малышевой. Позвони ей». «Я? Ты же мой представитель в этом деле». Ветер достал из кармана мятый лист, оказавшийся распечаткой звонков. Рядом с номером Малышевой ручкой были подписаны ее имя и фамилия. «А тебя не тревожит, что у следствия возникнет вопрос о том, кто я такая? И выяснив, что я та самая девушка, Не беспокойся об этом. Ветер встал и потянулся. Почему? Что ты им скажешь? Что я понятия не имею, о чем речь. Он протянул мне руку, и я встала, приняв ее. Шутишь? Вовсе нет. Мало ли кому пришло в голову прикрыться моим именем в личных целях. Ну, конечно, я приму меры. Но ведь тогда меня будут подозревать еще больше. Не думай об этом. Я лично отвечаю за твою безопасность. До момента раскрытия преступления ты не окажешься в отделении, и уж тем более в тюрьме. Вот спасибо. Пожалуйста. А теперь к телефону-автомату, он за углом. Малышева ответила через 5 гудков. Тихий женский голос бросил короткое. Да. Добрый день. Я расследую убийство Хмелева Игоря Владимировича. Ветер поднял вверх большой палец в знак одобрения. На том конце повисла пауза, и растерянный голос произнес. Что? Кого? Вы хотите сказать, Игоря убили? Тут я растерялась, поняв, что женщина была не в курсе произошедшего. Сегодня ночью, подтвердила, бросив на ветра злой взгляд. Он его проигнорировал. Мы могли бы с вами переговорить? Снова пауза. Хорошо, приезжайте. Улица Королёва, 18, квартира 52. Я буду минут через 30, прикинула я, и мы распрощались. Я тут же набросилась на Сашу. Какого черта ты не сказал, что она не знает об убийстве? А я откуда об этом знал? К тому же, сколько ей пребывать в неведении? Лучше ты ей расскажешь, чем жена Хмелёва или его сосед по лестничной клетке. Это в твоих интересах. Чем быстрее ты действуешь, тем больше информации обладаешь. А она в нашем случае все. Сейчас дуй к этой Татьяне, а потом возвращайся на Пирогова. А меня пустят? Я буду дома. Так меня пустят? Все-таки съязвила я. Ветер посмотрел серьезно и сказал. Мои двери, Ирен, для тебя открыты всегда. Запомни это. Татьяна проживала в спальном районе. Серые дома тянулись один за другим бесконечной вереницей, навевая тоску и беспросветность жизни. Я представила, каково жить в этом районе в маленькой тесной квартирке, и мне стало еще грустней. Дом Малышевой оказался типичной пятиэтажкой с эркерами. Я набрала на домофоне нужный номер, дверь открыли сразу, даже не спросив, кто там. Квартира оказалась на 3-м этаже. В дверях меня встретила женщина лет 35, худая блондинка с кудрявыми волосами. Одета она была в полосатое летнее платье, косметики на лице почти не было. Женщина была красавица. Голубые глаза с поволокой, правильные черты лица, но главное — умение подать себя. Даже сейчас, несмотря на волнение, она выглядела чуть ли не сногсшибательно. Ничего удивительного, что такой ходок, как Хмелёв, на нее запал, если, конечно, наши догадки были верны. «Проходите», — поспешно сказала она, пропуская меня в прихожую. Та, как я и предполагала, оказалась узкой и неудобной. Оттуда я попала в единственную комнату. Обставлена она была современной мебелью, правда, не очень дорогой. К стилю в этой квартире никто не стремился, девизом были слова «простота и удобство». Это удивительным образом не складывалось с образом самой женщины, стоящей передо мной. «Хотите что-нибудь?» — поинтересовалась Татьяна. Голос у нее был низкий, хрипловатый. Сейчас он немного дрожал. «Извините, просто это новость?» «Ничего не надо, спасибо. Давайте лучше поговорим».